Глава 12. Заметил, сколько народу тебя провожать рано поутру? Поднялись. Земляных с их настоятелем я еще ожидал утром во дворе у нашей телеги увидеть и настоятельницу, которая с подружкой своей всю ночь с тобой прощались. Не пожадничала, хотя обещалась одна быть. То вот остальные — семейство трактирщиков в полном составе. Пара стражников от Кутича прибыли, чтобы тебя до каравана сопроводить и убедиться, что ты убыл по тракту вместе с ними. Но чтобы еще и разные посторонние, ведь точно с полсотни человек было. Даже аристократы столичные вышли посмотреть, что это с раннего утра. Такой шум во дворе, словно короля народ чествует. И каково же было их удивление, когда они поняли, что просто народ тебя провожает? Да, заметил я. Какие физиономии у них были испуганные и пришибленные, когда они меня в форме старой гвардии увидели. Вот они шок испытали. Чувствую, всех будут теперь в таверне о нас расспрашивать. Да и смотрелись мы очень импозантно, улыбаюсь я. Тимохе я своего второго скакуна выделил. Пускай привыкает к верховой езде. Дед за вожжами телеги. И два всадника от местной стражи в качестве почетного эскорта. А сам вспоминаю наиболее приятные моменты этого утра, которые произошли со мной, стоило мне с постели подняться. Со всеми распрощались, с кем-то еще и расцеловались. Предпоследним был настоятель местной школы магии Земли. «Я все помню, все выполню, как и обещал», — тихо говорит он мне, когда мы уже заканчивали наши прощальные обнимашки. «Посылки, как ты и просил, примерно через пару месяцев отправлять начнем. Вначале узнаем, где ты в вашем городе на постой встал. Адрес деда твоего, извозчика, мы узнали. Через него, в случае чего, с тобой связь держать будем. В вашем городе филиалов нашей школы нет, впрочем, как и представителей других школ, разве что строится храм богини любви, и настоятельница при нем уже есть. Вполне молодая, но сильная, как магиня. Думаю, наша тебя об этом уже проинструктировала». Киваю, а чего скрывать? Был у нас сегодня с ней под утро такой разговор, но об этом чуть позже. Не все в моих отношениях со жрицами любви легко и просто. Чудят, девочки! На мальца моего готовь все, что обещал, говорю я ему. Мы это уже обсуждали. Работают, подгоняют под его фигуру и руку, и оружие, и доспехи. Как ты и говорил, в обязательном порядке кольчуга в моем исполнении. И кожаный полный комплект доспехов. Все будет готово, говорит он. Постарайтесь все это подготовить уже к концу этой недели, озадачиваю я его, и лошадок прикупите, основную и заводную. Возможно, что мы сюда еще вернемся в скором времени. Этот изучающий внимательный взгляд, возвращайся, а лучше вообще сюда служить, переводись. Только прошу, контракт больше не продлевай, говорит настоятель, у тебя свой путь. Киваю. Я это знаю, отвечаю я. Я тебе на твой счет в нашем банке полсотни золотых положил, на всякий случай. А вдруг деньги срочно понадобятся на какие-то расходы? Это в счет долга. Но все, что мы обещали, мы выполним в обязательном порядке. И еще раз говорю, приезжай к нам насовсем. Похлопал по плечу и передал меня из рук в руки красавице, настоятельнице местного храма любви. Та без всяких стеснений при всех у меня на шее с объятиями повисла. Долгий нежный поцелуй, а потом еще шепот мне прямо в лицо. Так и стояли минут пять, обнявшись, не выпуская друг друга из своих объятий, ведя между собой неспешный разговор. «Запал ты в душу мне и счастливейший из женщин сделал, подарив возможность стать матерью. Я обязательно сохраню, выношу и рожу твоего ребенка, и я ни на что не претендую. Просто знай, что у тебя еще в этом мире кто-то есть родной». Потом ухмылка появляется на ее красивом заплаканном лице. «За последние пять дней еще три девушки от тебя понесли», — говорит она. «Еще троих ты сделал счастливейшими на свете. Возвращайся, тебе тут рады и ждут. По твоему городу ничего туда писать я не собираюсь, как и говорила. Как дорогу откроют, тебе в город отправлю свою сестру названную. С ней пару, а то и больше послушниц. Они там за твоей жизнью присматривать будут. И не возмущайся. Не хватало бы еще, чтобы мои конкурентки тебя к рукам прибрали. Теперь ты мой, и только мой, и моих девочек. Думаю, их тебе на всю твою жизнь хватит, и не спорь. Надумаешь жениться, так и что? Жена не стенка, подвинется. А моим сестрам, поверь, дети нужны. И что нам делать, если счастье материнское только ты нам можешь подарить, а почитателей нашей богини в мире хватает на всех континентах? Гуля приедет, ты с ней уже был, вот только не получилось у вас, увы, пока ничего, но она очень-очень надеется. Да и алгоритм зачатия мы выработали. Просто она не попала в список счастливец, кому посчастливилось стать у тебя в нашем городе в числе крайних любовниц. Ну ничего, у тебя в городе оторвется. Вообще-то меня в горы охранять объект обещал десятник после этой поездки направить, говорю я. И что? Усмешка на красивом лице настоятельницы. Мои девочки хоть куда за тобой направятся. Не волнуйся, будешь жить как у бога за пазухой. У меня для этого оруженосец есть, отмахиваюсь я. Да, смеется она. А любовью ты с ним заниматься будешь? Хмыкаю, потерплю. Хихикает красавица. И твоего оруженосца приголубим, как в возраст войдет. У нас принцип, подростков запрещено совращать. Подрастет, свой океан ласк получит еще. Какие его годы, говорит она, удачи тебе в дороге, возвращайся. А лучше навсегда переезжай к нам. Навсегда это слишком долго, улыбаюсь печально. Ничего, главное, чтобы ты был там, где тебя любят, где ты себя счастливым чувствуешь. И прощальный, долгий, чувственный поцелуй. Вот же засранка, опять за свое. Голос Бори в голове у меня ожил. Опять по тебе магией со всей силой запулила. Благо, рядом никого нет. Все со стороны за несколько шагов от вас за вашими прощаниями наблюдают. Не зацепила никого, да и направляла она свои силы именно на тебя. Я их в нее же и отзеркалил. Все, потекла баба. С ума сходить будет тут без тебя, хмыкаю. И зачем? Сами бы отбились, говорю я. Ничего, пускай от своей же силы немного пострадает, выдержит, еще сильнее станет. Пора ехать, нас ждут, напоминает Боря. Второй час в пути. Лес. Дорога пуста. Ни в попутном направлении желающих нас обогнать нет, ни навстречу никого не видно. За время в дороге лишь в предместьях города на тракте хоть какая-то движуха была, а чуть в лес углубились, то все вокруг, все как вымерло. Караванщик и те, кто его сопровождает, на нас смотрят, как на умалишенных. Ведь сказали им, что на одном из перекрестков наш маленький отряд от них отсоединяется. У нас свой путь. Причем идти мы дальше будем в гордом одиночестве. То-то вопросов лишних не задает, собран, молчалив, взволнован. В отличие от него, у его внука отличное настроение. Еще бы, у него на поясе мой старый кинжал примостился. Настоящее боевое оружие. И еще, теперь с разрешения старшего родственника. Он больше не просто недоросль, а полноправный воин-оруженосец настоящего стражника короля. А это обязывает, есть как обязанности, так и права. Прав, правда, существенно меньше, чем взвалившихся на его хрупкие, почти детские плечи обязанностей. Теперь весь гужевой наш транспорт на нем, а это и запрячь, и обиходить наших лошадок надо. Правильно, седла в дорогу им установить, чтобы ничего не натереть на нежном теле наших прекрасных скакунов. Кормежка, обхаживание, стреноживание лошадей на ночь и даже охрана в ночное и вечернее время, теперь это все на нем. Если раньше много из этого дед его делал, теперь же все это в его обязанности входит. Он взрослый, почти воин, а воин обязан следить за своим средством передвижения. Да и дед то-то не очень-то и колебался, когда я ему еще ночью, когда от Кутича вернулся, весь расклад дал. И золото, живое золото перед ними на стол высыпал. Ему причитающуюся часть и то, что положено к выплате его внуку, как моему оруженосцу, если он им станет. Всего лишь для этого и надо-то, чтобы у меня появился верный помощник. Не его внука, так другого найму. За такие деньги многие и в рабскую петлю сунутся. А тут еще и по 3 золотых в месяц зарплату обещают. А на деньги, причитающиеся и ему, и внуку, он полностью с долгами рассчитается, и еще на жизнь и на развитие торговли останется. Прилично останется. В общем, недолго кочевряжился то-то, не более 5 минут. И вот теперь у меня есть личный оруженосец. Пока что не экипированный, но в этом направлении я уже работаю. Вернемся, когда, а не если. И все будет у моего помощника. И конь, и меч, и из одежды, в чем он меня теперь сопровождать будет кое-что. Ну, примерно как сейчас. Я ведь как сам поначалу планировал. На тело, думал, свое чистое нательное белье надену, сверху кольчугу и прикрою все своей старой формой. Отличная была задумка. Да вот пришлось на ходу менять свои планы, ведь оруженосец должен соответствовать. Внуку свой боевой пояс дед отдал. Я на него свой старый кинжал стражника парню навесил. А чтобы Митяй соответствовал своему новому званию, свою старую форму презентовал с чоботами, предварительно споров с нее отличительные знаки и погоны стражи. Сам же я облачился в новую форму, именно в ту, которую нам тут выдал местный капитан Армус, от которой за версту тянуло проблемами. А в новую, купленную для меня клириком, строевую форму стражи, но выполненную из тканей самого лучшего качества и сапоги, форменные к ней. Я сразу за городом переоденусь. Уж больно не хочется мне портить форму гвардии. Ведь не забываем, путь длинный, да и мне еще с Василиском разбираться. Красивым стал в новой форме, как начищенный серебряный пятак. Караванщики нас сторонятся. Да и ехать нам с ними до вечера следующего дня. Потом все, дорожки наши расходятся. На привал, на обед не останавливались. Перекус по ходу движения. Ночлег в одной деревне собирается устроить глава каравана. По этому маршруту он уже давно караваны водит. Все знакомо, все отработано. Это я тут новичок. Дед То-То эти места лучше всех знает. Ведь он и сам самостоятельно на свой страх и риск свои телеги, груженные шерстью, в Левиндейл тягал, пользуясь именно этим трактом. И с его слов, раньше твари леса так нагло к самому тракту не подходили, сторонились, пугались они людей. А вот сейчас как-то более агрессивно себя ведут, что уже странно. Как мы и думали, проблем от баб больше, чем от тех же земляных. Ведем беседу с Искином. «Да какие проблемы?» — отмахиваюсь я. Боря всегда был склонен все драматизировать, раздувая проблемы из малых неурядиц. «Погодь, сейчас за тебя местные жрицы узнают, ведь не останется от них в неизвестности тот факт, что из другого уездного города к ним подруги по богине на временное жилье заявятся», — хмыкает Искин. «Тут же пробьют, из-за чего это такое желание у их соперниц по храмам возникло. И вот тогда начнутся настоящие боевые действия за обладание твоей желательно голой тушкой и твоего семени. По факту ты уже четверых оплодотворил, и это отличный, надо сказать, показатель. Да и девочки очень благодарными оказались. Вон сколько всяких мелочей бытовых нужных тебе в жизни накупили. И все ведь дорогое и отличного качества. Подумать только, даже одеяло и подушки прикупили. Два баула только всякой всячины домашней. Только вопрос, куда нам все это богатство с тобой девать?» Молчу. «Но и на этот вопрос они ответ продумали», — хмыкает довольный Искин. «Думаешь, все-таки приедут?» — задаю я ему очень волнующий меня вопрос. «Ведь привык я уже за это время засыпать в постели в обнимку с одной, а иногда и двумя-тремя обладательницами прекрасных женских тел. А тут ведь зимы очень холодные, и с обогревом домов проблема стоит остро, несмотря на наличие рядом с городом отличного строевого леса. Вот только ветра тут сильные, да и печи немного, надо сказать, не лучшего качества строят местные каменных дел мастера. Потому, чтобы не замерзнуть, очень уж рекомендуется под бочок себе положить одну, а то и две грелки во все тело. Ход твоих мыслей мне очень нравится, и я их одобряю, как всегда свои тайные мысли от Искина мне не скрыть. А это факт. Ты им нужен намного больше, чем они тебе. Товара подобного рода, что они дают в свободной продаже и в твоем городе пруд-пруди, много. И я жду, что именно они в итоге решат проблему твоего проживания в городе. Так что посмотрим», — отвечаю я. «Но вот чувствую себя как Альфонс, живущий за счет женщин». «А за трах деньги с них брать, по-твоему, это нормально?» — хмыкает, веселясь Искин. «Ну, мнусь я же все-таки тружусь, а не только кайфую». «Ага», — в открытую уже ржет с меня Боря. «Ты бы еще за факт зачатия детей с девочек мзду малую брал». «Я мзду не беру», — скалюсь я. «Мне за державу обидно». «Чего это у других мужиков жриц оплодотворить не получается?» — спрашиваю я его. «Походу, жрицы все магии переели. Насыщены магией они сильно маной и силами магическими. А мужчины местные, увы, пробиться через этот энергетический кокон последовательниц богини любви не могут. Сил личных внутренних не хватает. Лично я тут вижу два пути решения этой проблемы». «И какие же?» — уточняю я. «Первая и основная. Самим адептам и послушницам храмов скидывать куда-то свой накопленный магический материал. Те же накопители заряжать», — предлагает Боря. «Скинула силы и ману, очистилась, как та флешка компьютерная, и по новой заряжаться. И по совместительству детей делать. Второй — мужики». «А как мужиков усиливать?» «Как?» «А вот этого я не скажу, потому что не ведаю. А потому и говорю. Не оставят жрицы теперь тебя в покое, и передавать своим товаркам они тебя не будут. Ни при каких раскладах. Вот прикинь, сколько за ночь с тобой любвеобильная настоятельница будет брать с мечтающей подруги по вере заиметь ребенка. Представил? Вот то-то же». «Так и до золотой клетки недалеко», — кривлюсь я. «Так тебя и так обкладывают уютом, заботой. Сексом, опять же. Постоянным, доступным сексом для тебя, который без обязательств», — рассуждает Искин. «Поверь, для многих мужиков, что тут, что на земле, это рай на земле. А ведь еще и кормежка, и проживание будет за их счет, и все. Ты их, Вот только у нас с тобой другие планы. Я там на земле всю жизнь посвятил твоей идее и каких-то целей вечно добиваться. Тому, что так нужно было тебе. Мы это обсуждали. А тут я хочу просто наслаждаться жизнью. Ну и так, по ходу дела, проворачивать по возможности. Главное сейчас от обязательств перед местным государством свободу получить. В нашем случае это займет 3 года с хвостиком. «И что потом?» — уточняет Боря. Пожимаю плечами. «Путешествовать будем», — отвечаю я. «Ты же сам говоришь, что в идеале нам нужно лет за 20-30 посетить все школы магии, разбросанные по миру. Вот и будем приятное с полезным совмещать. А с клипсой в ухи я себе на каждый день баб в кровать найду. Во всяком случае, в этом я проблемы не вижу». «А деньги?» — напоминает о неприятном Боря. Морщусь. «На путешествия деньги нужны? Откуда их брать нам?» — ерничает Искин. «Как вариант, защиту от жриц и их любовной магии задорого продавать будем заинтересованным толстосумам», — предлагаю я. «Вот клирик и его друзья, которых он нам подгонит, и будут первыми, на ком мы и узнаем, за сколько у нас такой специфический товар местные готовы купить. По червонцу 1000 поставим ценник за услугу и то, что сразу 5 делаем привязку, и все. Полтос в кармане, и все через банк оплатой, чтобы потом отобрать золотишко не могли. И все дела». «Ну, в принципе», — задумчиво бормоча отвечает Искин, — «такой план может и сработать. Особенно насчет денег, но вот все же за баб я бы поостерегся. Есть у них неприятное правило». «Какое?» — удивляюсь я. «Коротка у тебя память! Ничему тебя жизнь не учит!» — бурчит Боря. «А правило простое у них, у этих ведьм. Да не доставайся же ты никому. Уйдешь от одних к другим, так первые мстить будут. И не им, они вроде как сестры по вере, а как раз-то тебе. А с учетом того, что мы хотим путешествовать, как бы многих бросить в итоге не пришлось. А вдруг все обиженные тобой объединятся?» Прикрываю глаза. Да уж, ну и выводы Боря делает. И тут вывел меня из печальных дум громкий окрик. «Привал!» — раздался громкий крик над караваном. «Впереди деревня! Еще немного и отдых! Поднажали!»